Глава 7. План Дрейяна. Мнение Грега. Дрейян сидел за огромным обсидиановым столом в покоях повелителя Верминарда и допивал эльфийское вино из запасов его превосходительства. Аурак взял себе на заметку, что при случае неплохо было бы послать отряд воинов в королевство эльфов, чтобы разжиться еще десятком другим бочонков про запас. Потягивая вино, Дрейян размышлял над происшествиями последних дней, прикидывая, как они повлияют на дальнейший ход событий. Как он и опасался, алые драконы, присланные в Пакс Таркас ее темным величеством, быстро его раскусили. Сама мысль о том, что им придется подчиняться одному из драконидов, которых они презрительно называли ящерицами, была для них оскорбительна, так что они чуть не улетели обратно. Пришлось командиру Грегу изложить их план королеве Такхизис. Она благосклонно его выслушала и приказала алым драконам остаться в Пакс Таркасе и подчиниться Дрейяну, во всяком случае, пока. Грег не преминул сообщить Дрейяну, что это было сделано только из-за отсутствия на данный момент в распоряжении богини-воина, способного занять место командующего армией. Дрейян назначался на этот пост временно, однако в случае успеха он мог рассчитывать и на постоянную должность. Дрейян взялся за дело. Несмотря на жалобы и недовольство, он сумел заставить драконов расчистить завал на дороге, так что войско драконидов, хотя и не очень многочисленное, смогло войти в Пакс Таркас. Теперь в крепости хватало защитников, но работать в рудниках по-прежнему было некому. Боевые командиры требовали все больше оружия и доспехов, и сталь сравнялась в цене с золотом. Дрейян должен был либо вернуть беглецов, либо найти новых рабов. И он решил сделать и то, и другое. По его приказу Грег отправил войска за беглецами. След был взят фактически мгновенно, но дорогу преследователям преградил еще один обвал, а затем и снежная лавина. Алые драконы заявили, что расчистить путь будет очень трудно, и дали Дрейяну понять, что устранять завалы – дело нудное, утомительное и невыгодное. В других частях Ансалона драконы сжигали города и равняли с землей деревни, а не таскали камни. Они больше не станут расчищать дороги, и если он не предложит им занятия повеселее, отправятся во свояси. Вначале Дрейян хотел упросить Такхизис приструнить строптивых тварей, но он не мог вынести мысли, что ему вновь придется ползать на коленях перед своей королевой, умоляя ее о помощи. К тому же Такхизис не любила нытиков, и милость ее была не безгранична. Она поощряла тех командиров, которые умели самостоятельно добиваться цели, в то время как она могла осуществлять свои собственные намерения. И тогда Дрейян оставил идею с преследованием и придумал план, благодаря которому он надеялся снискать благорасположение темной владычицы. Аурак решил сам отправиться на разведку в образе повелителя Верминарда и выяснить, где укрываются беглецы. Ему было приятно видеть, как они разбегаются от него, словно испуганные овцы. Он мог лишь догадываться, в какое смятение впали эти людишки при виде человека, который, как они полагали, погиб от их рук. Облетев долину, Дрейян уверился, что его план выполним. Он понимал, что ему еще предстоит потрудиться, чтобы убедить всех в целесообразности замысла, но надеялся, что драконам он придется по душе. А вот как отреагирует командир Грег, сказать было сложнее. Это он и собирался выяснить, не откладывая в долгий ящик. Вернувшись, Дрейян первым делом отправил слугу на поиски Грега. Вернее, слугу послал повелитель Верминард. Этот маскарад уже начал утомлять Дрейяна. Каждый раз, когда ему нужно было высунуть нос за дверь, приходилось прибегать к магии. Поэтому он с нетерпением ждал дня, когда сможет раз и навсегда во всех смыслах похоронить надоевшего хуже горькой редьки повелителя. И надеялся, что удачное выполнение плана существенно приблизит его к заветной цели. Вошел Грег. Он отказался от предложенного вина, сославшись на то, что он на службе. «Какие вести принесли драконы?» — спросил Дрейян. «На рассвете один пролетал над долиной. Люди все еще в пещерах», — доложил Грег. «Похоже, они собираются там зимовать. Дракон не заметил каких-либо приготовлений к походу». «А зачем им куда-то идти?» — ответил Дрейян, пожимая плечами. «Они уверены, что мы не сможем пробраться сквозь завалы». «И они правы. Мы не сможем», — мрачно заметил Грег. «Однако же существует множество других способов приструнить беглецов». И Дрейян изложил свою идею. Грег выслушал. Вначале он уставился на Аурака так, словно тот вообразил себя Кендером. Но Дрейян терпеливо объяснил все детали, и Грег задумался. План был смелым, рискованным, но вполне реальным. «И каково же твое мнение?» — спросил Дрейян. «Сначала придется убедить алых. Я возьму это на себя. Они согласятся». Грег немного подумал. «Моим солдатам нужно время для подготовки». «Это действительно необходимо?» «Да, учитывая то, что ты от них хочешь», — с горячностью воскликнул Грег. Дрейян задумался и, наконец, махнул в знак согласия когтистой лапой. «Хорошо. Сколько времени вам нужно?» «Месяц». Дрейян фыркнул. «Об этом не может быть и речи». «Но люди никуда не денутся». «Этого мы не знаем. У тебя неделя». «Две или я отказываюсь», — отрезал Грег. Дрейян окинул его внимательным взглядом. «Я могу найти и другого командира, который согласится». «Это правда», — спокойно сказал Грег. «Но тогда тебе придется его посвятить свой маленький секрет, повелитель Верминард». «Хорошо, две недели», — ответил на это Дрейян. «Но не теряй времени». «А как идут переговоры с гномами Тарбардина?» — спросил Грег, поднимаясь. «Довольно успешно», — отозвался Дрейян. «Если все получится, то у нас не будет нужды в людях, и тогда мы их попросту убьем». «В таком случае, может, вовсе не стоит разводить всю эту кутерьму», — засомневался Грег. «Мы не должны выказывать слабости. Смерть этих бунтовщиков отобьет у других даже мысли о неподчинении». Грег кивнул. Некоторое время он молчал, не решаясь озвучить свою мысль, но потом все же сказал. «Ты, вероятно, догадываешься, что я не испытываю к тебе теплых чувств, Дрейян». Змеиные губы Аурака скривились. «Мы явились в этот мир не для того, чтобы внушать теплые чувства, командир». «И я никогда не опускаюсь до лести», — продолжил Грег. «К чему ты клонишь? Говори прямо, у меня много дел». «Я только хотел сказать, что считаю этот план гениальным. Мы войдем в историю. Повелитель Ариакас и другие повелители проникнутся к нашей расе уважением». «Я тоже на это надеюсь», — сказал Дрейян. Хотя он не выразил никаких эмоций, похвала была ему приятна. «Делай свое дело, командир. У тебя две недели». Грег отдал честь и вышел. «Эй, командир!» — крикнул Дрейян ему вслед. «Если ты действительно так считаешь, то можешь упомянуть о моем плане, когда будешь обращаться к Темной Королеве. Только вскользь, между прочим».